Глава 17. Аделина. Девочка сидела прямо в снегу, привалившись к стволу сосны. Из-под белой шапочки выбивали светло-рыжие пушистые волосы. На вид лет 7, не больше. Красивая дубленка, сапожки. Вполне возможно, дочка кого-то из гостей. Детей на нашей гулянке берут редко, но в такой толпе всякое возможно. Мы приблизились, я подала знак Рау остановиться, чтобы не напугать ребенка еще сильнее. Подошла осторожно, присела рядом. «Что случилось, маленькая?» — спросила. Девочка подняла на меня заплаканные глаза и всхлипнула. «Как тебя зовут?» — я погладила ее голову. «Милли», — отозвалась она. «Потерялась?» — все-таки вступил Шадар. Девочка опасливо зыркнула на него, но кивнула. «Не могу папу найти». «Он разрешил тебе самой кататься?» — удивился муж. «Мы все время катались рядом, только он на аэроборде, а потом смотрю, нету, а меня станция не пропускает». «Конечно, детям одним перемещаться по лучу нельзя». Рао протянул ладонь, помогая подняться. «Идем искать твоего папу». Милли наскоро вытерла слезы, доверчиво вставая. Шадар легко подхватил ее на одну руку. «Ну что, с высоты видно его?» Девочка огляделась. «Нет», — призналась расстроена. Зато неподалеку обнаружились брошенные детские санки. Шадар взял второй рукой их и наши и принялся одолевать путь наверх. Я рассматривала с каким-то новым, незнакомым ощущением. Умение ладить с детьми всегда казалось мне неоспоримым достоинством. А он именно ладил. Девочка затихла, держась за его шею, и даже разулыбалась. Я поймала себя на мысли, что и сама затихла бы на ее месте. К животу прилило от воспоминания о горячем поцелуе. Жаль, без связи с тенью не получалось определить, насколько он был искренним. Все-таки я не забывала, что передо мной профессионал. Хотя на какие-то мгновения почти потеряла голову, отдаваясь пышущей из него страсти. Муж в очередной раз проводил взглядом пролетающий аэроборт и обратился к своей ноше. «Так ты тут с родителями?» «С папой. Мама умерла», — отозвалась девочка грустно. Я напряженно посмотрела на нее, но расспрашивать побоялась. В наше время из-за войны многие семьи оказались разрушены. «Вы живете на третьей?» Рау тоже решил не заострять внимание на печальном. «Только недавно получили разрешение», — доверчиво отозвалась Милли. «А до этого жили здесь, только в городе». «Как зовут твоего папу?» — вставила я. «Эмиль», — охотно откликнулась девчушка. Муж притормозил, оглянулся, встретившись со мной взглядом. Эмиль мне сразу чем-то неуловимо понравился. Может, отсутствием Шадаровой ёршести, может, улыбкой. Даже в очередной раз пожалела, что не чувствую тени. Уж она видит мужиков насквозь. А он еще и одинокий отец, оказывается. Правда, вот умудрился ребенка потерять. Но до чего ждать от мужчин? Все-таки с собой взял, а не спихнул на кого-то и не поехал развлекаться. Если он брат Тильды, это что же, они еще и в нашем домике живут? Надо будет вечерком выйти в общий зал, пообщаться. «А сюда вы как попали?» — не унимался Шадар. Я тоже всегда была подозрительной, но в данном случае, мне кажется, он скорее почуял соперника. Не просто красавчика, способного составить конкуренцию по внешним данным, но и не свернувшего на путь торговли собой, еще и ребенка воспитывающего. Мой интерес и симпатия определенно возросли. Да и, признаться, реакция мужа тоже оказалась приятной. Ревность не ревность, конечно, скорее мужское чувство собственности. Но я так редко ощущала себя женщиной, а не эротической игрушкой, которую можно по-всякому использовать, а в случае чего и поделиться. Мне так нравилось, что он не хочет мной делиться. Наконец мы в очередной раз выбрались на гору. Я уже начала сомневаться, стоит ли удовольствие от катания этой незапланированной зарядки, из-за которой руки-ноги болят и голова кружится. Рао внимательно оглядывал встречных, девочка положила голову на его плечо, снова затихнув. Я догнала их и пошла рядом, остервенела, борясь с мыслями о том, что мы сейчас смотримся прямо как настоящая семья. У меня никогда не будет семьи, не будет детей. Я давно уже смирилась с этим, но несносный мужчина, возвращавший в мою жизнь, снова всколыхнул давнюю тоску. «Мелинда!» Как ни выглядывали, а Эмиль заметил нас первым, подбежал с перекошенным от волнения лицом. Запыхавшись, следом догоняла Тильда. «Что случилось?» «Мы ее нашли внизу», — отозвалась я. «Папа!» — девчушка встрепенулась, протягивая руки. Я с удовольствием рассмотрела, как один красавец осторожно передает ее другому. Если бы не демонова тень. Встряхнувшись, прислушалась к разговору. «Я только на минуту отвернулась», — оправдывалась Тильда. «Сказала же не ехать без меня вниз». «Ты сказала, что ты коняешь», — настаивала на своем Мелинда. «Я сказала, ждем папу», — Тильда повернулась к Эмилю. «Прости, я смотрела, не знаю, как так вышло». Они еще какое-то время выясняли, кто виноват. «Ну что, повторим?» — произнес Рау интимным, чуть вибрирующим голосом. Кивнул на сани, приподняв бровь, но в голове сразу же загорелось воспоминание о нашем поцелуе, способном растопить весь здешний снег. Муж проводил взглядом очередной пролетевший аэроборт, и я хмыкнула. «Иди уже, покатайся на чем хочешь. У меня теперь есть попутчица, да, Миле?» Повернулась я к девочке. «Поедешь со мной, пока они решают, кто за тобой не уследил?» Девчушка радостно закивала, проворно перебираясь на мои сани. Когда-то мы с родителями тоже ездили на горный курорт. Не такой крутой, как здешний, на Кайве, где прошло мое детство. Все было проще. Но как же я тогда была счастлива. Да, поспешила я, не учла один момент. Я не Рао, и затащить на гору Мили не смогу. Внизу она расплакалась, как же высоко топать, и начала проситься в луч. «Ну, пожалуйста, я так устала, тебе ведь можно?» Я постояла у строения, колеблясь, и даже почти решилась. Однако паника липкой струей лилась по позвоночнику, буквально отталкивая от двери. «Мне еще как-то домой возвращаться. Хоть арендуй космический корабль, чтобы не пользоваться лучом». Уговаривала себя, что это глупо, но не могла преодолеть страх. Пришлось увещевать Милли, обещать кучу сладостей и даже принести на руках. Я все оглядывалась в поисках Рао и его аэроборда, но так и не смогла найти в толпе катающихся. Надеюсь, он не к Тильде хоть клинья подбивал. В верхней трети нас поспешил встретить Эмиль. Почти съехал на ногах, удержав равновесие. «Что же вы не получу?» — удивился, забирая у меня дочку. Похоже, папаша переживал, а может, просто не очень доверял странной мне, умудрившейся задуматься на канатной дороге и не пользующейся удобным лучом. «Форму поддерживаю», — буркнул я. «Похвально», — хмыкнул красавчик, покосившись на Миле. И пока не начал уточнять, зачем еще и ребенка мучаю, я поспешила окрутиться, будто мне нужно в номер. Отдых все больше походил на какое-то хождение по раскаленным углям. Два голоса ругались и спорили внутри. Один говорил, что нужно преодолевать свои страхи, что в такой толпе ничего не случится и не вечно же мне прятаться. Второй напоминал, как моего отсутствия никто не заметил. Думаешь, в следующий раз заметят. И настаивал на желании вернуться назад, в уютный и безопасный дом. Теперь я была внимательна, не отвлекалась на неприятные мысли. Подъемник ехал почти пустым, лишь пара человек передвигались в сторону горы. В холле нашего домика тоже никого не обнаружилось. Я сделала себе чай и приблизилась к стойке авторегистрации. Хотела поискать список жильцов, но информация оказалась недоступна, личная. Даже пожалела, что со мной нет Даны. Уж она бы все нашла. Тишина и пустота действовали угнетающе. Я поднялась к себе в номер, огляделась. Не пытался ли кто-нибудь проникнуть, пока нас не было? Вроде никто. Раскрыла бук, но в голову слетались лишь одно за другим воспоминания. «Господин Трам?» «Да, Мари?» Директор был явно удивлен, обнаружив меня у себя в кабинете средь бела дня. Отложив какие-то бумаги, чуть откинулся в кресле. «Можно поговорить?» «Конечно», — кивнул он, кажется, облизнувшись. Я нерешительно застыла, размышляя, не сбежать ли, пока не поздно. «Слушаю». Трам поднялся, приблизился к двери и закрыл замок, отрезая мне пути к отступлению. Звон и запах, поднимавшие меня среди ночи и толкавшие к нему, днем исчезали, давая возможность трезво мыслить. Но, тем не менее, рядом с ним я ощущала, как перестаю себе принадлежать. «Рассказывай, Мари», — проворковал Трам, меж тем подняв руку, расстегивая мою блузку. Я попятилась лепеча. «Господин, сейчас же день». «Зачем ты пришла?» В голосе зазвучали холод и нетерпение. «Нас никто не беспокоит, ну же, Мари». Я сглотнула, зажмурившись, и выпалила. «Ваш племянник Рад откуда-то узнал. Нашел запись, как мы с вами, и теперь преследует меня». «Преследует?» — приподнял бровь директор, возвращаясь обратно в кресло. Я несмело кивнула, все больше теряясь под его взглядом. «Чего же он хочет, Мари?» «А то вы не понимаете», — буркнула я. «Отвечай, Мари, чего он хочет?» «Требует, чтобы я ходила без белья, распускает руки, заставляет...» Я замолчала, проговорить было невыносимо. Но Трамп продолжал смотреть ждущим жадным взглядом. «Рассказывай, Мари». «На лекции господина Вимера на показе. Он с другом срезали мое белье и...» «И...» «Трогали грудь, раздвинули ноги и ощупывали». «И ты позволила им себя ощупывать?» «А как я могла не позволить?» Сердито отозвалась я, стараясь не расплакаться. «Что еще он делал?» «Он пытается поймать меня, когда никого нет, в кладовке, даже в женском туалете». Про библиотеку я решила умолчать. Не хотелось, чтобы Трамп заподозрил, что я ищу. И уже страшно жалела, что вообще пошла с жалобами. Знала же, ни к чему хорошему это не приведет. «Да, Адель, слушаю», — низким возбужденным тоном проговорил Трамп. Звук настоящего имени стал приказом. Я поняла, что не могу сопротивляться, и начала рассказывать. «Он заставляет меня становиться на колени, расстегивать ширинку и возбуждать его губами». «И?» «И глотать». Директор взял ком и отрывисто произнес секретарша. «Скейт, вызови Ратта ко мне». Отложил ком на стол и вдруг произнес: «Покажи, Адель». «Что?» Та часть меня, которая не зависела от прихоти Трама, опешила. «Покажи, что ты делала Ратту», — резко отозвался Трамп. «Но...» «Не заставляй меня повторять, Адель». Я отложила сумку с учебниками на диван и приблизилась. Будто он не знает. Сам же ведь и научил. «Покажи». Трамп приподнял мою юбку, словно желал удостовериться, что я говорю правду. Или что без белья. Проник пальцем между влажными складочками. «Да ты вся мокрая, Адель», — произнес он. «Тебя это возбуждает?» «Нет», — возмутилась я, безумно боясь, что он узнает правду. Несмотря ни на что, каким-то образом меня возбуждало это непонятное ощущение риска. Да и прикосновения парней были едва ли не приятнее, чем давно уже немолодого, но все еще озабоченного директора. «А твоя грудь говорит обратное», — Трамп провел пальцем по соску. Предательница грудь действительно увеличилась на пару размеров, переставая вмещаться в блузку, как обычно бывало во время сильного возбуждения. «Не вздумай взрослеть, ты поняла меня? Даже не смей», — проговорил Трамп, ощупывая мое богатство. «Я и так не взрослею. Мне уже 20». «Вот и не говори никому. Пока ты выглядишь на 15, ни у кого не возникнет лишних вопросов. Ты поняла меня? Не смей взрослеть. Я запрещаю тебе, слышишь?» Голос, проникающий куда-то глубоко, вместе с запахом, лишающий воли и собственных желаний, превращающий меня в послушную куклу. Я кивнула, тело каким-то непостижимым образом слушалось и откликалось. Даже грудь вернулась к первоначальному виду. «Умница! А теперь давай, покажи, что ты делала, Ратту?»